Истребители противоречий. Продолжение. Свертывание только один из путей повышения эффективности систем. Системы можно форсировать и другими преобразованиями. О некоторых из них, например, об увеличении динамичности, мы уже говорили. Отметим здесь два изящных приема – согласование ритмики частей системы и структурирование. Задача 6.6. В кинофильме «Алгоритм изобретения», «Центр научфильм», 1974 год, проведен пример запаздывания изобретения. Сначала был разработан способ гидравлического ослабления угольного пласта импульсами давления. Только через 7 лет появилось следующее изобретение, резко и без затрат, повысившее эффективность исходного способа. Импульсы стали подавать с частотой, равной частоте собственных колебаний расшатываемого массива. Авторское свидетельство 317-797. Вот изобретение по авторскому свидетельству 113-85-11. Способ закрепления несвязанных пород, включающий нагнетание в породы тампонажного раствора, отличающийся тем, что с целью снижения затрат, путем увеличения радиуса закрепления пород, во время нагнетания тампонажного раствора ему и окружающим породам сообщают колебания. Спрогнозируйте следующее техническое решение, закономерно развивающее это изобретение. Аналогия с задачей, представленной в авторском свидетельстве 317-797, очевидна. В обоих случаях требуется, чтобы жидкость как можно энергичнее проникала в горную породу. Следовательно, надо согласовать частоту импульсов, сообщаемых жидкости, с собственной частотой колебаний обрабатываемого массива. Обидно, если идея согласования частот или раз согласования появится лет через 7 или 10. Сколько изобретений могло появиться на десятки лет раньше? Авторское свидетельство 614-794. Устройство для массажа, синхронного с ударами сердца. Авторское свидетельство 307-896. Механизм для резки древесины, инструментом, частота пульсации которого близка к собственной частоте колебаний перерезаемой древесины. Авторское свидетельство 787-017. При выведении камней из мочеточников частоту тянущих усилий выбирают кратной частоте перистальтики мочеточника. Авторское свидетельство 506-350. Способ извлечения пыльцы из растений. Действует звуком, совпадающим с частотой собственных колебаний стержневых систем растений. Авторское свидетельство 714-509. В многожильном проводе линий электропередач один провод имеет больший диаметр, чтобы при ветре колебаться не впопад и тем самым гасить общие колебания. Согласование ритмики обычно не требует введения новых полей и веществ. В этом сила приема. Аналогично обстоит дело и с другим приемом – структурированием. Смысл приема в придании веществам и полям определенной структуры для получения дополнительного эффекта. Типичный пример – изобретение по авторскому свидетельству 536-374. Способ профилирования материала типа прудкового путем наложения на заготовку ультразвуковых колебаний и ее пластической деформации, отличающийся тем, что с целью получения на заготовке периодического профиля синусоидального характера заготовку подвергают действию ультразвуковых колебаний так, чтобы расположение пучности и узлов ультразвуковой волны соответствовало выступам и впадинам профиля, после чего осуществляют процесс пластического деформирования заготовки в осевом направлении. Задача 6.7. Предположим, на одной из планет системы Тау-Кита обнаружена жизнь, правда всего лишь в виде планктона. Автоматы доставили на Землю образцы воды с крохотными 50-100 микрон комочками живой материи. Сразу же возникла задача. Как наблюдать этих, так сказать, инопланетян в микроскоп, если они находятся в постоянном броуновском движении? Посмотришь в микроскоп и ничего не разглядишь. То укитяние, как сказано у поэта, то явится, то растворятся. Чтобы вести наблюдение с помощью микроскопа, объект нужно остановить и некоторое время 1-2 минуты подержать на месте. Требуется способ фиксирования микрообъектов в жидкости в условиях, максимально близких к естественным. Информация к размышлению. Частицы планктона практически не способны к самостоятельному передвижению. они перемещаются вместе с водой, либо за счет броуновского движения. Мы познакомились с многими линиями развития технических систем. Они оказались непростыми, с неожиданными переходами, спиральными витками, линиями внутри линий, увеличение различия между элементами B и полисистем. Более того, выяснилось, что линии развития иногда удается увязать друг с другом. Закономерно возникает мысль построить нечто вроде общей схемы развития. Осью схемы, ее центральным стержнем служит линия развития випольных систем. От невиполей к простым виполям, затем к сложным виполям, и далее к виполям форсированным и комплексно форсированным. На каждом этапе есть путь вверх, переход к надсистеме. Задача 6.8. Современный супермаховик представляет собой катушку, на которую с натягом намотана тонкая стальная лента. Такой маховик очень прочен, но, разумеется, и для него существует критическая скорость, превысив которую маховик начинает разрушаться под действием центробежных сил. Первая фаза разрушения – расслоение наружных витков ленты. Чтобы увеличить критическую скорость, стали проклеивать ленту тонким слоем очень прочного клея. Критическая скорость возросла. Но все-таки хотелось бы получить маховик с еще более высокой критической скоростью. Как быть? Будем считать, что лента взята самая прочная. Клей тоже. Намотка осуществлена с оптимальным натягом. Резервов здесь нет. Решая эту задачу по общей схеме, прежде всего отметим, что дана невипольная система – лента. Правда, лента свернута в спираль, которую можно считать полисистемой неполных виполей. Клей можно во внимание и не принимать. По условиям задачи из него выжато все возможное. Как будет развиваться неполный виполь, ясно. Он прежде всего станет полным виполем. Следовательно, в системе появится второе вещество и поле, и все элементы войдут в единую структуру. Как ввести второе вещество? Здесь явное противоречие. Не должно быть посторонних веществ, чтобы не ухудшались характеристики маховика. И должно быть второе вещество, чтобы маховик стал випольной системой. Решение. Второе вещество тоже стальная лента, то есть маховик получен намоткой двойной ленты. Красиво, не правда ли? Второе вещество введено без всякого усложнения системы. Однако само по себе введение второго вещества еще ничего не дает. Было, скажем, 800 одинарных витков, стало 400 витков двойных. Виполь по-прежнему неполный, нет взаимодействия между витками, точнее, есть только клеевое взаимодействие, которое было и раньше. Нужно ввести поле. Какое поле сожмет две металлические ленты и притянет одну ленту к другой? Ответ очевиден. Электрическое поле. Силы взаимного притяжения разноименных зарядов. Клей, помимо своей основной функции, будет работать как диэлектрик между двумя проводниками. Это изобретение по авторскому свидетельству 108.45.22. Можно ли пойти дальше? Конечно. Оставим пока мысль о сжатии витков за счет силы электромагнитов, расположенных внутри маховика. Тяжело. Или вне его. Тяжело и громоздко. Что можно сделать, не уменьшая коэффициента свернутости системы? У нас теперь электризованный маховик, в котором электрическое поле работает на увеличение механической прочности. Но ведь главная функция маховика – накопление энергии. Не обязательно только механической. Электризованный маховик – конденсатор. Он может накапливать одновременно энергию механическую и электрическую. Это изобретение по авторскому свидетельству 113.23.10. Практически удобно иметь, по крайней мере для решения типовых задач, свод конкретных правил, расположенных в определенной последовательности. Такой свод появился в теории решения изобретательских задач в 1975 году. Создан он был не только с использованием общих законов развития, но и на основе анализа больших массивов патентной информации. Изучены десятки тысяч патентов и авторских свидетельств, прослежена логика развития многих технических систем. Анализ показал, что все изобретательские задачи можно разделить на две группы. Первая – задачи, решаемые прямым применением уже известных законов развития технических систем или следствий, непосредственно вытекающих из этих законов. Вторая – задачи, решение которых пока не поддается полной формализации. Таким образом, задачи делятся на типовые и нетиповые, причем задачи сегодня нетиповые, Завтра, после выявления неизвестных еще закономерностей, станут задачами типовыми. Типовые задачи решаются по четким правилам в один ход. Правила указывают, как должна быть преобразована исходная система. Называют такие правила стандартами, а совокупность этих правил, определенным образом классифицированных, системой стандартов. Следует сразу отметить, стандартные задачи стандартны, то есть просты, только с позиций ТРИЗ. При решении методом проб и ошибок стандартные задачи могут оказаться очень трудными, а ответы на них – неожиданными и остроумными. Примером может служить задача 3.9 о полигоне для испытания сельскохозяйственных машин. С этой задачей на протяжении ряда лет велись эксперименты, охватившие сотни слушателей, приступавших к изучению ТРИЗ. Ни разу задача не была правильно решена методом проб и ошибок. ТРИЗ позволяет решить задачу мгновенно, стандартнейшим переходом к ВИП-полю. Чтобы повысить эффективность управления, необходимо заменить одно из веществ ферромагнитными частицами или добавить ферромагнитные частицы и использовать магнитное поле. Описание стандарта содержит соответствующие примеры, поэтому конкретизация решения не представляет особого труда. Хотя с позиции патентного права налицо творческий продукт, получено новое и полезное техническое решение. Задача 6.9. В центрифуге в течение длительного времени, несколько дней, идут химические реакции. Необходимо поддерживать температуру 200 градусов Цельсия. Для этого используют электромагнитное поле. Оно нагревает расположенный внутри центрифуги ферромагнитный диск. В ходе реакции то выделяется, то поглощается энергия. Чтобы выдержать заданную температуру, надо регулировать мощность электромагнитного поля, а для этого необходимо знать, какова температура внутри центрифуги. Ваше предложение? Эксперименты с этой задачей велись 3 года. Потом решение было разглашено. Накопилась любопытная статистика. До обучения ТРИЗ из 382 человек правильно решили задачу только 8. Среднее время на решение – 1,5 часа. После обучения из 122 человек все 122 практически мгновенно в процессе ознакомления с условиями дали правильный ответ. Помогли простые правила. Первое. Если дана задача на измерение, желательно использовать обходной путь, перейти к задаче на изменение системы, поставить вопрос, как изменить систему, чтобы отпала необходимость в измерении. Второе. Если дана задача на регулирование состояния вещества, желательно усложнить задачу, дополнительно потребовав, чтобы это регулирование происходило само по себе, за счет использования обратимых физических превращений, например, фазовых переходов, ионизации, рекомбинации и так далее. Третье. Если дана задача на обеспечение оптимального режима действия, а обеспечить его трудно или невозможно, желательно идти обходным путем. Установить максимальный режим, а избыток действия убрать. Задача 6.9 – типичная задача на измерение. Переведем ее, следуя правилу 1, в задачу на изменение. Надо так изменить нагревательный диск, чтобы он сам без всяких измерений, без всякого контроля, поддерживал нужную температуру. Воспользуемся далее правилом 2. Вещество нагревательного диска должно само отключаться от приема энергии при нагреве и само включаться при переохлаждении. Ответ достаточно очевиден. Необходимо выполнить нагревательный диск из материала с точкой Кюри в 200 градусов Цельсия. Остается учесть правило 3 и уточнить ответ. Мощность электромагнитного поля должна быть избыточной на случай, если реакция идет с поглощением тепла. Диск сам отберет нужную часть энергии и не нагреется выше 200 градусов. Еще немного статистики. Из 382 человек 362 решали задачу именно на измерение. Все схемы получились громоздкими и ненадежными, многие схемы вообще оказались неверными. Контроль за температурой мешал вращению центрифуги. 20 человек заменили измерительную задачу изменительной, стихийно действуя по правилу 1. Но только 8 из них пришли к идее использования перехода через точку Кюри. Теперь другая задача, 6.10. Нужен паяльник, в котором автоматически поддерживалась бы определенная температура. Можно с уверенностью утверждать, что только дослушав условия задачи, вы уже будете знать ответ. Индукционный нагрев плюс наконечник паяльника, выполненный из вещества с заданной точкой Кюри. Правила, которые помогли решить задачи 6.9 и 6.10, взяты из системы стандартов. Еще раз подчеркну, стандартная задача не значит простая. Вспомните задачу 6.8 о супермаховике. Разве она проста? Задача становится стандартной в зависимости от того, известны ли соответствующие законы развития технических систем. Некоторые сравнительно простые задачи до сих пор не поддаются стандартизации, их приходится перемалывать, продвигаясь шаг за шагом. И наоборот, есть сложные задачи, которые легко решаются по стандартам. Стандарты указывают хитрые обходные подходы к задачам. В этом есть нечто парадоксальное. Решение идет по правилам неправильного, то есть нетривиального мышления. Задача 6.11. Возьмем в качестве прототипа паяльник с наконечником, имеющим определенную точку Кюри. Нужно усовершенствовать паяльник. Из 19 инженеров, которым была предложена эта задача, 7 просто отказались ее решать. Формулировка неверная, неизвестно, что требуется. 9 человек не пошли дальше туманных высказываний. Наверное, надо уменьшить вес или расход энергии, может быть, компоновку или внешний вид. Хорошо бы посмотреть паяльник в натуре. 3 человека предложили использовать наборы сменных наконечников с разными точками Кюри. Идея небогатая. 30 или 50 сменных наконечников – это громоздко. Из 16 инженеров, знающих стандарты, задачу правильно решили все 16. Статистика, конечно, небольшая, она отражает лишь качественную сторону дела. Но слушатель может сам продолжить опыт с задачей 6.11. Всегда полезно проверить то или иное утверждение. Предложите задачу 6.11 своим коллегам. Правильный ответ, поскольку простой виполь уже есть, надо ввести второе поле, управляющее точкой Кюри наконечника паяльника. Таким полем может быть механическое поле сил сжатия.